Глава 59. Глядя на источник радостного крика, все увидели Сяо Шуана, который должен был быть в первой десятке, но теперь сидел среди зрителей. Не обращая внимания на остальных, он снова подбадривал Ханя Фя. Это был довольно странный момент, когда Сяо Шуан был единственным, кто болел за Ханя Фя. «Вот молодец!» Ханя Фя махнул рукой в сторону аудитории и крикнул в ответ. «Все! Сяо Юй, Ван Баю и остальные были ошеломлены рядом с Ханя Фя. Может ли это быть более неловко?» Сяо Шуан сжал кулаки. Он знал, что все недооценивают Ханя Фя, чья сила была гораздо более ужасающей, чем та, которую должен был иметь ученик, принявший участие в испытаниях по рыбной ловле. «Послушай», — сказал Ханя Фя, — «всегда есть люди, у которых острый взгляд». Сяо Юй сказала: «Правда ли, почему никто не болеет за меня? Они все собираются представить тебе своих сыновей», — сказал Ханя Фя. «Ты же знаешь, как они выглядят. Болея за тебя сейчас, они станут врагами для всех остальных». Сяо Юй сказал: «Ты хуже всех». Тан Гэ сказал: «Это ужасно, когда тебя приветствует кто-то, кого ты не знаешь». Ханя Фя сказал: «Это потому, что ты популярен. Ты образец для подражания». Тан Гэ сказал: «Я думаю, что ты тоже можешь быть образцом для подражания». Сяо Юй сказала: «Я могла бы быть примером для подражания для девочек. Я единственная девочка в первой десятке». Ван Баю безмолвно подслушивал их разговор. «Неужели ты совсем не нервничаешь? Этот ритуал повлияет на всю твою оставшуюся жизнь». Ван Баю сказал: «Ханя Фя, Тан Гэ, не забудьте позже дойти до центра. Это пойдет тебе на пользу». Ханя Фя спросил: «Для чего?» Ван Баю объяснил: «Там лучшая вода пробуждения духа». Пу Ханя Фя чуть не задохнулся. Он вообще этого не знал. Ханя Фя спросил: «Но не будет ли слишком много воды для пробуждения духа? Такого бассейна хватит на 1000 человек». Ван Баю сказал: «Вода пробуждения духа разбавлена. Ты никогда не наблюдал за предыдущими ритуалами?» Ханя Фя тут же сказал: «Конечно, я наблюдал, но никогда об этом не думал. Как бы мне хотелось купаться здесь каждый день». «Каждый». Через мгновение первая 1000 участников процесса заняла свои места. Староста деревни объявил перед всеми: «Пожалуйста, не шумите, ритуал пробуждения в этом году начнется точно с тех же правил, что и в прошлом. Первая десятка отправится в бассейн, через час к ним присоединится первая сотня, через 2 часа все остальные последуют за вами. Вы должны выйти из бассейна в тот момент, когда ваш естественно одаренный духовный зверь пробудится». Деревенский староста прочел список. Теперь Ханя Фя, Тан Гэ, Ван Баю, Цфу Юй, Цзя Тонг, Ли Юань Юань, Чэнь Цин пойдут к бассейну. Взволнованные, они спустились по лестнице, в то время как другие ученики смотрели на них с завистью. Это была привилегия для лучшей десятки, потому что они, по-видимому, были самыми талантливыми. Остальные ученики могли прийти только позже. Воды пробуждения духа еще не было в бассейне. Ханя Фя и его спутники разбежались вокруг отверстия в центре и сели. Сяо Юй и Тан Гэ сидели по бокам от Ханя Фя, в 5 метрах друг от друга. Сяо Юй спросила: «Ханя Фя, как ты думаешь, что за духовный зверь у меня будет? Я так взволнована». Ханя Фя на мгновение задумался. Он видел только гигантского краба Ван Цзе с тех пор, как пришел в этот мир. Рыба с тигровой головой Лиху, вероятно, не была духовным зверем. «Итак», — Ханя Фя сказал, — «вероятно, краб. Это отвратительно. Я не хочу никакого краба. Духовные звери могут быть и не из общего промысла. Духовные звери многих людей невидимы. У некоторых даже были кораллы». «Что, кораллы тоже звери?» «Не знаю, наверное, нет. Однако те, кто пробуждается с кораллами, обладают замечательными защитными способностями. Я не знаю, кого я смогу получить». Ханя Фя лишился дара речи. Он чувствовал, что достаточно иметь любое духовное животное. Он подумал, не лотерея ли это, где сокровища из океана были совершенно случайными. Ван Баю сказал: «Большинство духовных зверей нам знакомы. Однако странные духовные звери всегда исключительны. Хула». Едва Ван Баю закончил говорить, как поднялся столб воды. Тан Гэ сказал: «Успокойся и сосредоточься». Вода быстро поднималась вверх. Очень скоро все ребята оказались в воде. В этот момент из отверстия потекла зеленая жидкость и окрасила весь бассейн в зеленый цвет. Затем вода достигла их подбородков. Тан Гэ сказал: «Задержи дыхание». Ханя Фя глубоко вздохнул. Вскоре его голова погрузилась под воду, и теперь все находились под водой. Ханя Фя посмотрел на Тан Гэ и Сяо Юй, но обнаружил, что они оба сидят с закрытыми глазами. Итак, Ханя Фя тоже закрыл глаза. В тот момент, когда он закрыл глаза, Хань Фэй вошел в изумительное состояние. Он чувствовал, что находится в великолепном океане, где волны касались его тела, как нежные руки. Это было очень приятно. В его голове был целый мир тьмы. Вокруг него и вдалеке были бесчисленные сверкающие звезды, которые безумно входили в его тело. Спустя долгое время, когда сверкающие звезды исчезли, Хань Фэй оказался в сильном русле. Его тело двигалось подобно полоске света, пока он не увидел океан. Хань Фэй не мог видеть, что находится внутри океана. Это было очень ясно, но казалось, что между ним и водой была какая-то пленка, которую он не мог пройти. Внезапно Хань Фэй увидел маленькую тыкву. Он был потрясен. «Почему ты повсюду? Ты тоже присутствуешь на моем ритуале пробуждения?» Однако тыква для очищения демонов проигнорировал его и начал вращаться, привлекая огромных рыб. Но эти рыбы тоже не смогли пройти через пленку. Итак, новая рыба прибыла и ударила по пленке. Во внешнем мире прошел уже почти час. Внезапно вода закипела. Кто-то воскликнул. Наконец-то. Чэнь Цин — это первый человек, который смог пробудить духовного зверя. Хуала. Чэнь Цин задрожал. Рядом с ним появилась рыба в форме меча и проплыла вокруг него. Кто-то вздохнул. Это рыба-клинок. Это самая агрессивная рыба в первом уровне промысла, но это слишком обычно. Кто-то возразил. Да что ты знаешь. Во всяком случае, это из рыбного промысла первого уровня. Вы должны знать, что большинство духовных зверей и людей происходит из общего промысла. Староста деревни посмотрел на рыбу-клинок и покачал головой. Но этого было недостаточно. Рыба-клинок была слишком распространена в городе. Затем в воде появилась еще одна аномалия. На этот раз это был Ли Юань. Рядом с ним появилась гигантская мясная черепаха. Воскликнули все присутствующие. Кто-то крикнул. Мясная черепаха. В этом году есть мясная черепаха. Отец Ли Юаня возбужденно встал. Мясная черепаха означала экстраординарные защитные способности. С таким духовным зверем его сын никогда не погибнет на рыбных промыслах. Деревенский староста молча кивнул. Этот Ли Юань был определенно более многообещающим. Тогда у Цзя Тонга был гигантский краб, как у Ван Цзе. Однако его краб был не так хорош, как у Ван Цзе. Духовный зверь Ван Цзе был зеленым нефритовым крабом, который можно было найти только на первом уровне промысла, но Цзя Тонг был только обычным крабом из общего промысла. Разрыв был очевиден. Зрителям, однако, было на это наплевать. Кто-то даже сказал с завистью. Крабы могут быть использованы как в нападении, так и в обороне. Это совсем неплохо. Мин Танг беспокоился больше всех. Обычно, чем дольше участники пробывали в пробуждении, тем сильнее были их духовные звери. Ему было интересно, что получит его дочь. К его удивлению, Чжан Цан, занявший шестое место, первым получил железноголовую рыбу. Мин Танг был в восторге. Он чувствовал, что его дочь, должно быть, более талантлива, чем они. Вот почему ей пришлось так долго ждать. Железноголовая рыба вскрикнула от восторга. Люди часто шутили насчет железноголовой рыбы, но такие рыбы были очень крепкими и не намного слабее мясной черепахи. Пятому место досталась рыба-клинок. Сян Нань, занявший четвертое место, получил первую странную рыбу, круглую рыбу. Это означало, что Сян Нань будет иметь высокие атакующие способности в будущем. Мало кто из молодых людей даже в городе мог достать круглую рыбу. Гул. Внезапно со стороны Сяюй в воде послышались какие-то звуки. Глава 60. Мин Танг разволновался и сильно вспотел. Ван Цзе сказал, не волнуйся. Сяюй упорствовала в течение такого долгого времени. Ее духовный зверь наверняка будет лучше, чем у них. Мин Танг кивнул. Да, я в этом не сомневаюсь. Путонг, староста деревни закричал. Необыкновенная рыба, необыкновенная рыба. Все присутствующие встали. Они воскликнули, увидев красную, черную и белую рыбу. Я никогда не видел такой рыбы, но это так красиво. Мин Танг заплакал. Странная рыба, ха-ха-ха. В семье Хе теперь есть странный духовный зверь. Мин Танг и Сяю относятся к семье Хе. Староста деревни тоже был весьма взволнован. Прошли десятилетия с тех пор, как неизвестный духовный зверь появился в деревне. Если бы глаза Хань Фэя были открыты, он бы высмеял этих людей за то, что они не знают рыбу-клоуна. Многие люди смотрели на небо, как будто они задавались вопросом, может Фан Цзе узнать рыбу. Как они и ожидали, Фан Цзе встал в воздухе и сказал, глядя на рыбу-клоуна рядом с Сяюй, это кардинальная рыба, также известная как рыба-анемон. Она очень агрессивна и питается морским анемоном. Это редкий духовный зверь, но у него есть ограниченные способности. Если она сможет развиться в обсидиановую рыбу, этот ребенок будет сможет пойти в город. Все перешептывались между собой. Многие люди были поражены. Рыба питается на морскими анемонами. С этой прекрасной рыбой можно получить шанс попасть в город. Многие учителя окружали Минтанга. «Мистер Хе, поздравляю, у тебя чудесная дочь», — Минтанг сказал. «Спасибо, ты мне льстишь. Мистер Хе, у меня есть родственник, который живет в городе. Вы можете рассмотреть его кандидатуру?» Минтанг ответил. «Ха-ха, моя дочь еще слишком молода». В то время как они поздравляли Сяоюй, ученики, которые получили своих духовных зверей раньше, чем Сяоюй, смотрели на нее с завистью. Сяоюй медленно открыла свои глаза. Она увидела маленькую рыбку, наполовину красную, наполовину черную, с белым пятношком на голове. И тут же она радостно улыбнулась. «Ух ты, ты такая милая! Неужели ты мой духовный зверь? Плыви за мной, рыба-клоун!» Казалось, понимала, что она говорит. Она быстро поплавала вокруг Сяоюй. Она не могла быть более взволнована. Деревенский староста сказал. «Кха, кха, те, кто получил духовного зверя, убирайтесь сейчас же». В этот момент Сяоюй наконец-то вспомнила, что за ней наблюдают много людей. И тут же она подумала о том, чему ее научил отец, и рыба-клоун исчезла у нее во лбу. Сяоюй посмотрела на дно бассейна и заметила, что там были Ханьфэй и Танге. У них наверняка были бы лучшие духовные животные, так как они упорствовали дольше. Она решила сначала спросить о своей рыбе. Первый час подходил к концу, и Ханьфэй, Танге и Ван Баюй остались одни в бассейне. Ван Баюй больше не мог сдерживаться. В сопровождении странных звуков появилась зеленая черепаха с высоко поднятой спиной. «Пру это! Бронированная черепаха!» Кое-кто из зрителей был ошеломлен. Все черепахи были довольно хороши. Мясная черепаха была непобедима в рыболовстве первого уровня, а бронированная черепаха имела почти лучшую защиту. Их защита была не самой лучшей, потому что легенда гласила, что чрезвычайно редкая черепаха по имени Скалистая черепаха была на первом уровне промысла. Говорили, что эта черепаха, держащая камень, владеет боевым приемом, связанный с камнем, лежащим у нее на спине. Однако никто по-настоящему не видел скалистую черепаху. Таким образом, бронированная черепаха часто признавалась лучшей. Патриарх семейства Ван тоже наблюдал за происходящим. Он кивнул, увидев бронированную черепаху. «Хороший мальчик, если ты будешь усердно тренироваться в будущем, в семье Ван появится еще один великий оружейник». Ван Баюй был слегка разочарован, увидев бронированную черепаху, но все же похлопал ее по панцирю. Он бессознательно огляделся вокруг и обнаружил, что Ханьфэй и Танге еще не встали. Прошел уже час, и зеленая жидкость слегка растворилась. Староста деревни объявил: «Первая сотня отправляется к бассейну Хуалала». Они бросились в воду в спешке, как будто это была общественная баня, опасаясь, что дух пробуждающейся воды будет поглощен другими людьми, если они будут медлительными. Однако зрители не обращали на них внимания. Они обсуждали Танга и Ханьфэй. Кто-то чувствовал себя странно. Похоже, этот Ханьфэй способен на такое. Как он мог так долго оставаться в бассейне? Кто-то был озадачен. Неужели он такой же гений, как и Танге? Кто-то покачал головой. Это невозможно. Мне сказали, что духовное наследие Ханьфэя было только на первом уровне, высокое качество во время теста. Он, должно быть, остался там из-за удачи. Внезапно центр бассейна закипел, и огонь поднялся к небу. Фан Цзе, который дремал с закрытыми глазами, появился позади статуи морского бога после моргания и серьезно наблюдал. Путонг, стройное существо длиной около полуметра, взмыло в небо. Она горела багровым пламенем, с красной линией от головы до хвоста. На спине у него были красно-белые костяные крылья, а на голове пара клешней. Все были поражены. И что же это было? Сяою открыла рот, и так же сделали другие ученики, которые были готовы зайти в бассейн. Это существо было слишком странным. Деревенский староста понятия не имел, что это такое. Он просто вскрикнул от волнения. «Танге, Танге, Танге!» Все были в восторге. Они никогда не видели пламени, которое могло бы гореть в воде. После того, как Танге проснулся, он подсознательно посмотрел на Ханьфэя, только чтобы обнаружить, что Ханьфэй еще не проснулся, и никого вокруг не было. Он улыбнулся и выплыл на поверхность. После того, как он вышел из воды, первое, что увидел Танге, было то, что казалось странным, горящим лобстером. Увидев, что Танге проснулся, Фан Цзе объявил в экстазе: «Если моя догадка верна, Это легендарный лобстер с драконьими перьями. Говорят, что их клешни тверды, как божественное железо. Я никогда не видел его лично прежде. Фан Цзи чувствовал, что его поездка стоила того. Он был уверен, что Танге скоро поднимется в городе. Как учитель Танге, он будет подниматься все выше и выше. Танге пробормотал: «Лобстер с драконьими перьями, так как ты полностью в огне, почему бы мне не называть тебя Сяхуа?» Лобстер с драконьими перьями бросился к голове Танге и схватил воздух своими клешнями. Танге выбрался из бассейна, и все с завистью приветствовали его. Фан Цзе сказал: «Фантастика! Ты, вероятно, получил легендарного духовного лобстера». Хотя Танге был взволнован, он все еще смотрел на бассейн. Фан Цзе сказал: «Поскольку твой брат так долго находится, его результат не может быть ужасным. Тебе нужно только подождать». Все с нетерпением ждали результатов Ханьфея. Спустя мгновение сотни учеников, пришедших позже, пробудили своих духовных животных, но результаты были не совсем удовлетворительными. Время от времени директор объявлял результаты. У Чэнь Фэня получил рубы клинок в качестве его духовного зверя. У Цань Юя получил зеленую черепаху в качестве духовного зверя. У Сун Луолуа получила рыбу клинок в качестве духовного зверя. Хань Фэй скучал. Он видел, что существа приходили и уходили на другой стороне пленки. Поначалу их было много, но со временем существ становились все меньше. Он даже увидел, как рыбу укусила зеленого краба, но краб ее проткнул в ответ. «Может быть, это потому, что мое духовное наследие слишком слабо». Хань Фэй почувствовал, что рядом с ним течет вода. Он мог бы сказать, что Ся Ю и Танге уже закончили. Разве они не говорили, что чем дольше человек остается в воде, тем больше у него возможностей? «Тыква, давай обновим мое духовное наследие, а?» Сосуд для очищения демонов проигнорировал его и просто развернулся. Внезапно Хань Фэй смутно увидел чистую маленькую рыбку, чей точный цвет он не мог сказать с другой стороны пленки. «А, почему ты такой маленькая? Лобстеры, крабы и черепахи могут легко убить тебя, не так ли?» Как только маленькая рыбка появилась, тыква бешено завертелась. Прозрачная пленка, казалось, разваливалась на части, когда маленькая рыбка уткнулась головой. В бассейне вокруг Хань Фэя внезапно появился водоворот. Кто-то воскликнул. Он закончил. Глава 61. На трибуне была сенсация, и все смотрели с большими ожиданиями. Какой же духовный зверь был у первого места? Кто-то сказал: это, должно быть, экзотический духовный зверь. В конце концов, звук, который издавал этот духовный зверь, был другим. Кто-то кивнул. Да, как вы думаете, какую экзотическую рыбу получит Хань Фэй? Другой человек предположил. Я не думаю, что его духовный зверь будет лучше, чем у Танге. Кто-то возразил. Даже не думайте об этом. Он пробыл в бассейне дольше, чем Танге. Хань Фэй был немного взволнован в тот момент, когда он почувствовал, что пленка вот-вот порвется. Значит ли это, что его духовный зверь был этой крошечной рыбкой? Разрыв, не знаю, как это описать. Внезапно пленка порвалась, и он почувствовал, как взрыв духовной энергии полетела в середину его бровей. Что его удивило, так это то, что, казалось, был еще один всплеск духовной энергии помимо этого. Внезапно рядом с Хань Фэем появилась белоснежная рыба и начала кружиться вокруг него. Духовная заглатывающая рыба? Ну и что же? Просто духовная заглатывающая рыба? Он что, издевается над нами? Я думал, что он сможет получить экзотическую рыбу. Не верю. Это вызвало такой переполох, но оказалось, что это всего лишь духовная заглатывающая рыба. На мгновение все присутствующие на трибуне удивленно ахнули. Вдруг кто-то сказал: «Ух ты! Этот дух заглатывающей рыбы имеет длинные усики, а также на хвосте и плавниках. Она кажется более привлекательной, чем обычная духовная заглатывающая рыба». Остроглазый индивид указал на голову маленькой белой рыбки и сказал: «Смотрите, на голове этого духа есть черная точка». Все остальные сразу же посмотрели на нее и обнаружили, что на голове рыбы действительно была круглая черная точка, но что с того? Это все еще была духовная заглатывающая рыба. Кто-то покачал головой. «Это нормально. Однажды я поймал духа, глотающего рыбу с двумя красными плавниками, но разве это не был все еще дух, глотающий рыбу? Я однажды поймал духовную заглатывающую рыбу, которой была с длинным черным хвостом. У нее просто была небольшая мутация, но по существу он все еще был духовной заглатывающей рыбой». Деревенский староста посмотрел на него, немного разочарованный, но все еще смотрел на Фан Цзе, надеясь, что он сможет дать ответ. Хань Фэй и Ся Юй тоже выжидательно смотрели на Фан Цзе. Фан Цзе покачал головой. Может быть, у этой духовной заглатывающей рыбы есть небольшая мутация, но она незаметна. Обычные люди не понимают, что даже самые худшие экзотические рыбы намного сильнее обычных духовных зверей. Тан Гэ спросил: «Это плохо?» Фан Цзе ответил: «Это нехорошо, но и не так уж плохо». Услышав слова Фан Цзе, некоторые люди чувствовали себя потерянными, в то время как у других загорелись глаза. Были также некоторые, кто чувствовал презрение, и, конечно, многие люди были также недовольны, такие как те ученики, которые не вошли в первую тысячу. Некоторые люди предпочли посмеяться, что толку от духовной заглатывающей рыбы. С точки зрения практичности, это даже не так хорошо, как с зеленой черепахой. В конце концов, зеленая черепаха имеет очень жесткий панцирь, но духовная заглатывающая рыба может быть использован только для приготовления супа. Кто-то пытался отстоять честь духовной заглатывающей рыбы. Вообще-то, это неплохо, ведь это все-таки экзотическая рыба. По крайней мере, у нее больше духовной энергии, чем у других рыб, верно? Кто-то усмехнулся. Ну же, кроме того, ее можно использовать только в качестве супа. Духовная заглатывающая рыба является самой простой для рыбалки в первом уровне рыболовства. В противном случае, почему в наших четырех основных школах было бы так много духовных заглатывающих рыбных супов? Хань Фэй открыл глаза и вынырнул на поверхность, сразу же увидев красивую белую рыбу с длинными усиками, длинным хвостом и черной точкой на голове. А кроме белой рыбки была еще маленькая черная рыбка с длинными усиками, с длинным хвостом и белой точкой на голове. Перед его глазами мелькнула цепочка данных. Духовный зверь, близнецы инь-янь, духовные заглатывающие рыбы. Они потомки загадочной первобытной инь-яньской рыбы, глотающей небо. Черная и белая рыбы сопровождают друг друга. Белая рыба послушна, тогда как черная жестока. Они симбиотичны. Пока жив один, живет и другой. Уровень 0, редкость. Мистическая минус 100 очков, всеядные. Они могут проглотить все, что угодно. Черной рыбы не видно. Кроме владельца, только люди с врожденными божественными глазами инь-янь могут видеть их. Глаза Хань Фэя остекленели. Какие же проклятые рыбы достались ему в качестве его духовных рыб. Дух близнеца инь-янь заглатывающая рыба, название звучало круто, но почему их качество было мистическим? Выходи же, перестань на него смотреть. Это просто духовная заглатывающая рыба. На что ты уставился? Неважно, как долго ты на него смотришь, это все равно духовная заглатывающая рыба. А чего это мы так разволновались? Это просто самая распространенная духовная заглатывающая рыба. Какая пустая трата моего времени. На трибунах раздавались свистки, но Хань Фэй только улыбался. Вы, идиоты, даже не представляете, какие у меня потрясающие рыбки. Но я не возражаю. Если я буду слишком выдающимся, вы, ребята, будете завидовать мне. Хань Фэй взглянул на черную рыбку, которая кружила вокруг маленькой белой рыбки, и его улыбка стала ярче. Конечно же, никто тебя не видит. С мыслью от Хань Фэя два духовных огонька влетели в середину его бровей. Когда Хань Фэй выплыл, Тан Гэ торжественно похлопал его по плечу. Все нормально. По крайней мере, это экзотически духовная заглатывающая рыба. Говорят, что каждый культиватор может подписать контракты со многими рыбами, такими как тигровая голова и тому подобные. Ты сможешь найти мощную демоническую рыбу позже. Ся Юй сказала: Хань Фэй, не беспокойся об этих людях. Все, что они знают, это насмехаться над другими. Может быть, твоя рыба имеет некоторые эффекты, о которых они не знают. Ван Цзе также подошел к Хань Фэю в этот момент. Вот именно, твоя рыба также является экзотической рыбой. Хотя мы часто едим суп из заглатывающих рыб, как ты можете видеть, не так много людей, которые могут иметь духовную заглатывающую рыбу, как духовного зверя в этот момент. Вождь деревни закричал: «У Лея есть духовная заглатывающая рыба, как его духовный зверь». Ван Цзе смутился. Ох, лицо Хань Фэя потемнело. Что с твоим лицом? Фан Цзе тоже был немного разочарован. Он думал, что Хань Фэй, который был просвещен почетным экспертом, должен был получить мощного экзотического духовного зверя, но было жаль, что результат не был удовлетворительным. Они все были немного подавлены, но Хань Фэй сказал с улыбкой: «Что плохого в том, что у меня духовная заглатывающая рыба? Даже если это духовная заглатывающая рыба, моя рыба самая сильная духовная заглатывающая рыба в бесконечном океане». Все хранили молчание. Некоторые молодые люди, которые еще не спустились, закатывали глаза. Чепуха какая-то. Самая сильная духовная заглатывающая рыба в бесконечном океане? Да, в твоих мечтах. Хань Фэй посмотрел на Танге. Какого же духовного зверя ты получил? Танге не знал, что сказать, так как не хотел расстраивать Хань Фэя. Должен ли он сказать или нет? Но Ся Юй, эта простодушная девушка, быстро сказала. Экзотическая рыба, легендарный лобстер с перьями дракона, которого даже ангел не видел. Веки Хань Фэя дрогнули. Легендарный уровень, Танге сказал. Самое важное — это собственная сила. Ты не можешь полностью полагаться на своего духовного зверя для развития. Хань Фэй знал, что Танге не хотел его разочаровывать, поэтому он посмотрел на Ся Юй и сказал. А какой у тебя? Ты все-таки получила большого краба, как духовного зверя. Сфу Юй надула губки. Никакого большого краба. Я не люблю больших крабов. Смотри, мой маленький рыженький выглядит так красиво. С мерцанием света между бровей Ся Юй, рыба-клоун появилась в воздухе и поплыла в воздухе вокруг Ся Юй. Хань Фэй выпалил. Рыба-клоун, хлоп. Ся Юй дала ему пощечину. Бака, это не рыба-клоун, а рыба-красавица. Хань Фэй. Рыба-клоун в глазах Хань Фэя была серией данных, плавающих в воздухе. Духовный зверь-кардинал – редкий вид рыб, обладающий сильным территориальным сознанием и боеспособностью, питается различными анемонами и может переваривать различные яды. Уровень 0 – редкий 100 очков. Если он эволюционирует в обсидиановую рыбу, то станет ценным видом рыб. Хань Фэй подумал о пожирающем людей морском анемоне, которого он увидел на морском дне, и был немного удивлен. Эта рыба ест морской анемон, это довольно сильно. Ся Юй фыркнула. Да, у нее еще и красивое имя, кардинал. Хань Фэй спросил. Вы все получили экзотических рыб? Сколько человек получили экзотическую рыбу в общей сложности? Ся Юй ответила. Только Танга и я. О, Ван Баю имеет большую черепаху в качестве своего духовного зверя. И твоя духовная заглатывающая рыба должен быть на том же уровне, что и его большая черепаха. Хань Фэй знал, что Ся Юй пытается утешить его. Как может духовная заглатывающая рыба быть на одном уровне с большой черепахой? Даже гигантские мясные черепахи были намного лучше, чем духовные заглатывающие рыбы. Эти люди, которые вошли в бассейн позже, были очень быстры, чтобы получить своих духовных зверей. Почти никто не продержался дольше получаса, да и экзотической рыбы им не досталось. Лучшим духовным зверем, которого они получили, была змеиная рыба. После них оставшиеся 900 человек вошли в бассейн, и цвет воды в бассейне начал быстро исчезать. Эти люди закончили еще быстрее, и почти все получили своих духовных зверей в течение 15 минут. Лучшим духовным зверем, которого они получили, был мутировавший лобстер. Когда в бассейне остались только десятки людей, зеленая жидкость пробуждения духа была полностью поглощена. Некоторые из этих людей разразились слезами. Я так усердно работал, чтобы попасть в топ-1000, но все закончилось вот так. Конечно, Хань Фэй и его спутники не видели этой сцены, потому что они уже ушли домой, чтобы попрактиковаться в неполной монографии о 108 способах полировки тела. Глава 62. Дом, в котором жил Хань Фэй, превратилась в запретную зону, и даже глава деревни не мог находиться в радиусе километра от нее. 7 дней спустя, солнце уже почти село. В маленьком дворике Хань Фэя Танге тяжело дышал и обливался потом, положив руки на колени. Танге был весь мокрый от пота, но смеялся. Я, наконец, завершил 108 позиций за раз. Ся Юй все еще практиковала 96-ю стойку, и ее волосы были взмокшими от пота, но она все еще настойчиво спрашивала. Танге, насколько увеличился твой верхний предел? Танге почувствовал это и сказал. Я не уверен, но теперь он, кажется, остановился на 299 очках и больше не может быть увеличен. Он тут же воскликнул. Аво, 299 очков, это же так высоко. Неужели духовная энергия рыбака 9 уровня так высока? У меня, кажется, всего 199 очков, но я чувствую, что она все еще может быть увеличена, если я закончу все 108 позиций сразу. Хань Фэй, а как насчет тебя? Хань Фэй посмотрел на свои данные. Имя. Хань Фэй, уровень 7, продвинутый рыболов, духовная энергия 42892-299, духовное наследие. Первый уровень, высокое качество, обновляемые, духовные близнецы, двойной инь-янь, духовная заглатывающая рыба, главное искусство, душа рыбы, глава 1. П. Поцелуй крючка, смертный уровень, божественное качество. Ханьфэй задавался вопросом, было ли 299 очков порогом, но Танге уже был рыбаком 9 уровня. Был ли его верхний предел духовной энергии всего лишь 299 очков? Внешне Ханьфэй только усмехнулся. Какое совпадение, у меня тоже 199 очков. У Сяоюй загорелись глаза, я скоро превзойду тебя. В последние несколько дней Ханьфэй не решался культивировать или улучшать свое духовное наследие, а вместо этого практиковал незавершенную монографию о 108 способах кондиционирования тела Станге. На самом деле, его верхний предел рано достиг 299 очков. Он знал, что его верхний предел, вероятно, не увеличится, если он не сделает прорыв. Но его прорыв должен был произвести довольно большой шум. Он бы лучше не позволил Фанг Цзе, постороннему, увидеть это, поэтому он просто практиковал 108 стоек снова и снова. Конечно, кроме этого, он также ходил на плантацию и в свой магазинчик с барбекю. Но большую часть барбекю, которое он принес, съел Фан Цзе. Этот парень думал, что покупка еды в уличных магазинчиках запятнает его образ. Поэтому всякий раз, когда он хотел съесть барбекю, он жестикулировал глазами Ханьфэю, а затем Ханьфэй должен был делать за него всю работу. Единственным человеком, которому разрешалось приходить в этот дом в эти дни, был Ли Ганг, который был в ужасе каждый раз, когда он приходил. Он, уличный хулиган, чуть не обмочился, когда впервые увидел большую шишку, похожую на ангела. К счастью, Фан Цзе знал, что этот парень был здесь, чтобы отправить материал для изготовления спиртного, иначе он убил бы его одним ударом. В этот момент Фан Цзе был поражен. Танге уже был рыбаком 9 уровня с верхней границей в 299 очков духовной энергии. Сколько людей в городе могли бы достичь такого уровня? И он все еще не достиг вершины. Если бы он это сделал, разве его верхний предел не превысил бы даже 300 очков? Казалось, что только мастер рыбалки может сделать это. Каков был мой верхний предел, когда я стал рыбаком 9 уровня? Но теперь, только практикуясь в неполной монографии в топовой боевой технике, даже такие мелкие картофелины, как Сяоюй и Ханьфэй, достигли своего верхнего предела 199 очков, что было действительно удивительно. Если бы Фан Цзе узнал, что верхний предел духовной энергии Ханьфэя на самом деле составляет 299 очков, он был бы ошеломлен. Каким бы бедным ни было духовное наследие Ханьфэя, он все равно возьмет его с собой в город. Фан Цзе спустился с крыши и посмотрел на Танге. «Уже почти пора. Ты можешь решить, что делать сегодня вечером самостоятельно». Услышав его слова, Танге замолчал. Неужели ему уже почти пора уходить? Как только она это услышала, глаза у Сяоюй покраснели глаза. Неужели Танге уходит? Она только что почувствовала, что заводит еще одного хорошего друга, а он вот-вот уйдет. Ханьфэй похлопал Танге по плечу и сказал: «Я попрошу Ли Ганга приостановить свой бизнес и специально приготовить барбекю для нас сегодня вечером, а также спиртное», напомнил ему Танге. «Столько, сколько ты захочешь», ответил Ханьфэй. Оба они усмехнулись. Как добрые братья, они были связаны друг с другом. Вечером Ли Ганг быстро подошел. Добравшись до дома Ханьфэя, он даже не осмелился оглянуться. Он был настолько осторожен, что даже не осмеливался идти быстро, в то время как его жена маленькая и рыжая оглядывалась вокруг и, казалось, задавалась вопросом, почему молодой господин Ханьфэй жил в таком убогом месте. «Рыжик, пожалуйста, не оглядывайся», — сказал Ли Ганг, — «ты оскорбишь ангела». Маленький рыжик согласилась. «О, хорошо». В этот момент Ханьфэй рассмеялся. «Брат Ганг, не беспокойся, ангела здесь нет, ты будешь отвечать за барбекю сегодня вечером, сделай столько, сколько сможешь». Ли Ганг с облегчением услышал, что Фан Цзе ушел, и тут же улыбнулся. «Нет проблем, молодой господин». Потом они стали пить и есть шашлык и рыбу. Танге сказал: «На самом деле, брат Фан Цзе однажды сказал мне, что даже если я поеду в город, я смогу вернуться, и когда я стану сильнее, я смогу навестить тебя снова». «Все в порядке», — сказал Ханьфэй. «Даже если ты не можешь спуститься, я смогу взойти наверх, чтобы потусоваться с тобой. Это не имеет для меня значения». Танге улыбнулся. «Я знаю, что ты можешь это сделать. Все думают, что ты полагаешься на меня, но я знаю, что это не так. Ты смог стать рыбаком 7 уровня в течение месяца, что доказывает, что твой талант совсем необычный. Сяюй взглянула на Ханьфэя и не совсем поверила словам Танге, поэтому она просто молча ела свое барбекю. Ханьфэй вдруг спросил, разве люди в городе не ловят рыбу, а если нет, то как они могут стать сильнее? Танге ответил, ловят конечно, но им не нужно летать туда-назад каждый день. Там вроде бы есть портал или что-то в этом роде, через которую они могут напрямую попасть в море. И говорят, что их отправят по меньшей мере на промысел второго уровня. Ханьфэй сказал, это здорово, промысел второго уровня рыбалки, может быть, я смогу пойти туда в ближайшее время. Танге покачал головой, говорят, что в городе есть много рыбных промыслов второго уровня. Ханьфэй кивнул, да, есть много деревень и городов под городом, поэтому, конечно, есть много рыбных промыслов второго уровня. В тот вечер они пили и ели шашлык, пока не наелись так, что их чуть не вырвало. Покраснев, Ханьфэй был пьян, но все равно крикнул, ты иди первым, а я приду рано или поздно. Моя цель — это бесконечный океан. Как, отрыжка, охотник за золотом, нет такого места в мире, куда бы я не осмелился пойти. Сяюй покачала головой, он действительно пьян. Танге согласился, этот ликер действительно крепкий. С этими словами Танге встал и поклонился Сяюй. Сяюй, у Ханьфэя нет друзей, может быть, ты его единственный друг. Пожалуйста, помоги мне хорошо заботиться о нем. Сяюй надул губки, но он будет запугивать меня. Танге усмехнулся, нет, не будет, ну и ладно, я буду заботиться о нем ради того, чтобы он научил меня не полной монографии, а 108 способах конденсирования, согласилась она, конденсирование, полировки, позже поменяется на улучшение тела. Танге встал, тогда я ухожу. Сяюй спросила, ты прямо сейчас уходишь? Да, ответил он, прежде чем уйти. Танге ушел, не оставив ничего. Даже самый прекрасный пир должен был наконец закончиться, но он верил, что они встретятся снова. Ханьфэй лежал на земле и бормотал, моя цель – бесконечные океаны, и бесконечное сокровище. Тигр Ли Чжуи был мрачен в последнее время, потому что он был так напуган. Ли Ху был выведен из строя Ханьфэем, и тигры были почти уничтожены. К счастью, его духовная рыбка выжила, хотя ей чуть не грозила смерть. Он был очень зол и жаждал убить Ханьфэя, но не осмеливался даже пошевелиться. Пока Танга и Фан Цзе все еще были здесь, он не смел действовать опрометчиво. Ли Чжуи, выходи. Сердце Ли Чжуи дрогнуло. Неужели они пришли? Затем он горько улыбнулся. Этот день наконец-то настал. Он знал, что это произойдет, когда Ли Ху ограбил Ханьфэя. Независимо от того, насколько он был силен, он был ничем иным, как муравьем в глазах Фан Цзе, чем-то, что можно раздавить одним пальцем. У самых ворот тигров, Ли Чжуи сказал, добро пожаловать, молодой мастер Танге. Танге не потрудился скрыть убийственное намерение в своих глазах, давай не будем терять время, я знаю, что ты за человек, ты сейчас очень зол и хочешь убить моего брата. Ли Чжуи сказал, я не посмею. Танге улыбнулся, я сам собирался убить тебя, но когда сегодня увидел Ханьфэя, то подумал, что в этом нет необходимости. Ты, Ли Чжуи, только заслуживаешь быть ступенькой на пути моего брата. Холодный блеск мелькнул в глазах Ли Чжуи. Неужели Танге действительно хочет оставить меня в качестве ступеньки для Ханьфэя? Но разве Ханьфэй этого заслуживает? Ли Чжуи прикусил свой рот от негодования, пока он не начал кровоточить, но он сказал без колебаний. Спасибо, что пощадил мою жизнь, молодой господин Танге. Бах, бах, бах. Тело Ли Чжуи было покрыто десятками ран. Когда кровь потекла из его ран, он также выплюнул большой глоток крови. В этот момент рядом с Танге молча появился Фан Цзе, равнодушно наблюдая за происходящим. Танге посмотрел на Фан Цзе, который кивнул, давая понять, что Ли Чжуи сделал то, о чем его просили. На обратном пути Фан Цзе спросил, «Ты уверены, что Ханьфэй действительно может пришагнуть через эту ступеньку?» Танге кивнул, «Да, он больше не прежний Ханьфэй, я почти уверен в этом». У бывшего Ханьфэя не было бы шанса, но нынешний Ханьфэй определенно может сделать это. Глава 63. Когда Ханьфэй проснулся на следующий день, Танге уже ушел. Сяюй все еще ела барбекю, и когда она увидела, что Ханьфэй проснулся, она закричала. «Ты проснулся, не хочешь позавтракать?» Ханьфэй спросил. «Сяюй, ты что ела всю ночь?» Сяюй ответила. «Нет, я только начала есть». Ханьфэй посмотрел на груду шампуров перед собой и вздохнул. «Я что, заморил тебя голодом? Спеши домой. Брат Ганг должен вернуться к работе». Сяюй надула губки. Танге попросил меня позаботиться о тебе и не позволить никому убить тебя. Ханьфэй был немного недоверчив. Ты то, позаботиться обо мне, неужели ты думаешь, что сможешь победить тех, кого я не могу? Сяюй защищался. Ну, я могу заставить кардинала бороться за меня. Ангел однажды сказал, что кардинал может быть очень сильным, но сейчас это только нулевой уровень. Попроси своего отца помочь тебе обновить твоего кардинала, иначе ее могут укусить и слопать желтая рыба. Сяюй крикнула в ответ: это невозможно. Духовный зверь никогда не будет убит обычной демонической рыбой, разве что с помощью специальных средств. И даже если духовный зверь мертв, есть шанс призвать его обратно из духовного моря. Духовное море, Сяюй начала объяснять. Ну, это типа невидимое море. Говорят, что все духовные животные родились в духовном море. Ханьфэй никогда не слышал об этом раньше, поэтому он просто сказал Сяюй: теперь иди домой, иначе твой отец подумает, что я тебя похитил. А что, если он придет сюда, чтобы привлечь меня к ответственности? Хаэм, отлично, я уже ухожу. Я собираюсь попросить моего отца помочь мне обновить кардинала. Твой папочка здесь, чтобы вернуть тебя домой. Внезапно откуда-то издалека донесся голос Мин Танга. Заметив, что его дочь так сильно изменилась, а ее сияла энергией, она улыбнулась отцу. Сяюй, пойдем домой. Ты только что получила своего духовного зверя, и не говоря уже об экзотической рыбе. Ты должна относиться к этому очень осторожно. Папа, а Ханьфэй может пойти с нами домой? Умолял Сяюй. Нет-нет, Мин Танг и Ханьфэй заговорили в унисон. Кашель, кашель, Мин Танг сказал. Ты можешь быть уверен. Прошлой ночью лидер тигров Ли Чжуи был серьезно ранен и, возможно, не сможет участвовать в каких-либо физических боях по крайней мере в течение 6 месяцев. Теперь некоторые люди начали исправлять общественную безопасность в Восточном порту, и развитие тигров также было ограничено. Я боюсь, что это займет по крайней мере несколько месяцев для Ли Чжуи, чтобы восстановиться. Ханьфэй подумал про себя. Неужели Ли Чжуи серьезно ранен? Мин Танг внимательно посмотрел на Ханьфэя. Почему он был серьезно ранен? Вероятно, это было сделано Танге перед его отъездом, который боялся, что Ли Чжуи причинит вред Ханьфэю. Но все удивлялись, почему Танге не убил Ли Чжуи. Вполне понятно, что даже если бы Танге уничтожил тигров, никто в деревне Небесной Воды не встал бы на их защиту. Ханьфэй рассмеялся. Вот это здорово. Сяюй, просто иди домой. Теперь тигры больше не представляют угрозы, и я собираюсь работать подмастерьем на плантации. Ты не можешь продолжать постоянно следить за мной. Сяюй сказала. Хаэм, тогда я ухожу. Когда ты увидишь меня в следующий раз, мой кардинал станет очень могущественным. После того, как он Сяюй ушла, Ханьфэй глубоко вздохнул. Наконец-то они все ушли. У дверей своего домика Ханьфэй вызвал духовную иньян, заглатывающую рыбу. Две маленькие рыбки играли и плавали взад и вперед. Белая внезапно остановился и, казалось, смотрела на Ханьфэя, в то время как черная нырнула прямо на дно резервуара. Треск. Ханьфэй был ошеломлен, увидев, что раковина большого морского моллюска на дне резервуара с водой была прокушена, и черная рыба прогрызла дырочку в раковине. В течение нескольких минут осталась только пустая раковина. Но эта маленькая рыба еще не была сытой, прогрызла еще одну большую раковину морского моллюска. Ух ты, черная рыба такая злая. Маленькая белая, отныне я буду звать тебя маленькая белая. Маленький черный слишком злой, давай не будем с ним играть. Неожиданно, после слов Ханьфэя со свистом, черная рыбка выскочила из воды и плюнула в Ханьфэя. Ханьфэй был ошеломлен. Эй, это же просто шутка. Тебе обязательно так злиться? Хорошо, мы поиграем с тобой. Хорошо, малыш, а ты довольно ворчливый. Ханьфэй подумал про себя, что морские моллюски не очень питательны. Может мне пойти в море, чтобы поймать немного лучшей еды, чтобы накормить этих двух маленьких рыбок? Забудем об этом. Было немного больно подавлять этот прорыв в последние несколько дней. Позвольте мне сделать прорыв первым. Ханьфэй вошел в пещеру и сел. Но первое, что он сделал, это не совершил прорыв, а обновил свое духовное наследие. Он ждал уже полмесяца, и теперь люди, которые могли обнаружить, что с его телом что-то не так, должны были исчезнуть. Он мог бы, наконец, безопасно обновиться, обновить духовное наследие. С мыслью от Ханьфэя, в долю секунды, его тело было окутано духовной энергией. Он сразу же почувствовал, как его кости онемели, а затем пронзила острая боль. В то же время из его пор начали сочиться примеси, и через некоторое время он почувствовал, что его кости стали немного жесткими, но более мощными. В это время Хань Фэй был рад, что он не решил обновить перед Фан Цзе. В противном случае столь очевидная ситуация промывания сухожилия и очищения костного мозга обязательно была бы замечена, и тогда он даже не знал бы, как это объяснить. Примерно через полчаса духовная энергия, обволакивающая его, была в основном поглощена, и никакие нечистоты больше не просачивались наружу. В это время Хань Фэй посмотрел на свои собственные данные. Имя. Хань Фэй, уровень. 7. Продвинутый рыболов. Духовная энергия. 100 очков, не знаю почему 100. Духовное наследие. 2 уровень. Среднего качества. Обновляемые. Духовные близнецы. Инь-янь. Духовная заглотывающая рыба. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень. Божественное качество. Хань Фэй не мог удержаться, чтобы не скривить рот. Итак, он потратил целых 10 000 очков духовной энергии, и его духовное наследие только что поднялось с уровня 2, низкого качества, до уровня 2, среднего качества, но к его легкому удивлению, верхний предел духовной энергии, которую могло позволить себе его тело, увеличился на 10 очков, хотя он только улучшил свое духовное наследие и не продолжал укреплять свое тело с помощью незавершенной монографии о 108 способах конденсирования тела. Еще можно обновить. Хань Фэй снова нажал кнопку «Обновить духовное наследие», только чтобы обнаружить, что духовная энергия по-прежнему составляет 10 000 очков. Он вдруг понял, что так называемый апгрейд означает не повышение уровня, а повышение качества. Но это имело смысл. Если бы духовное наследие могло быть повышено до 3 уровня с помощью всего лишь за 10 000 очков духовной энергии, то ему не потребовалось бы много времени, чтобы повысить свое духовное наследие до 7 уровня. Конечно же, там все еще были ограничения. В противном случае, он был бы улучшался бы слишком быстро. Обновить духовное наследие. Хань Фэй решил обновить снова без колебаний. Затем он повторил точно такой же процесс, как и раньше. Хань Фэй, уровень. 7. Продвинутый рыболов. Духовная энергия. 22 892. 319. Духовное наследие. 2 уровень. Высокого качества. Обновляемые. Духовные близнецы. Инь-янь. Духовная заглотывающая рыба. Главное искусство. Душа рыбы. Глава 1. Поцелуй крючка. Смертный уровень. Божественное качество. А можно ли ее снова улучшить? Хань Фэй открыл менюшку и нахмурился. На этот раз ему нужно было 20 000 очков духовной энергии. Тогда разве его духовная энергия не будет полностью израсходована? Подумав об этом, Хань Фэй решил не обновлять сразу. В конце концов, ему все еще нужно было совершить прорыв. Как только он решит обновить свое духовное наследие, у него не останется достаточно духовной энергии для прорыва. Но он и не стремился совершать прорыв. В конце концов, его духовное наследие было повышено до 2 уровня, высокого качества. Значит ли это, что его верхний предел духовной энергии тоже увеличился? Так он начал практиковать незаконченную монографию о 108 способах полировки тела. 3 часа спустя Хань Фэй весь покрылся потом и обнаружил, что его верхний предел духовной энергии достиг 326 очков. Так что он действительно может продолжать расти. Хань Фэй был вне себя от радости. Было сказано, что запас в 300 очков или более – это то количество духовной энергии, которым может обладать только мастер рыбной ловли. 2 дня спустя Хань Фэй вышел из пещеры. Видя, что теперь у него осталось только 8200 очков духовной энергии, Хань Фэй почувствовал боль в сердце. Улучшения потребовали слишком много духовной энергии. Повышение рыболова до 8 уровня стоило ему более 10 000 очков духовной энергии. Тогда как насчет улучшения до 9 уровня, или даже к мастеру рыбной ловли, а как еще духовного наследия? Хань Фэй вздохнул. Ему снова придется работать в уличном магазинчике для барбекю. Однако Хань Фэй не был разочарован. В конце концов, он мог сделать то, что другие могли сделать только в течение нескольких месяцев или даже нескольких лет за одну ночь. Поскольку его верхний предел был поднят до 359 очков, другие должны были работать медленно и собирать духовную энергию, чтобы укрепить свои тела, в то время как он сделал это прямо на пике 8 уровня. Хотя более 10 000 очков духовной энергии было очень много, это заложило для него прочный фундамент. Теперь ему просто нужно было накопить духовную энергию, укрепить свое основание и продолжать делать прорыв, когда его духовной энергии будет достаточно. Хань Фэй вдруг вспомнил, что он обещал старику на плантации помочь ему в работе и что он нарушил бы свое обещание, если бы не сделал этого сейчас. В конце концов, ритуал и пробуждение прошел уже несколько дней назад, поэтому Хань Фэй взял кувшин с ликером и отправился на плантацию. Глава 64. «Дедушка, я принес тебе немного спиртного, я тебя и так слышу, не поднимай такой шум, разве ты не знаешь, что не должен будить спящего старика?» Хань Фэй сделал вид, что не слышит его, и ответил: «Если ты действительно хочешь спать, я не буду тебя беспокоить. Я поспешил сюда, чтобы помочь вам с плантацией, как только закончилось пробуждение духовного зверя». Старик естественно взял банку с ликером, открыл крышку и понюхал. Затем он отвел бороду в сторону, взял жареную рыбу и начал есть. Старик спросил: «Мальчик, я слышал, что ты занял первое место на рыбацком испытании». «Ну да», — старик продолжал спрашивать. «Я слышал, что ангел дал тебе искусство концентрации духа, верно? Но у тебя есть всего лишь духовная заглатывающая рыба, как твой духовный зверь. Ты понимаешь, что эту штуку можно использовать только в качестве супа?» Хань Фэй спросил: «Ты спишь каждый день, и где ты слышал эту новость?» Старик ответил: «От этого толстяка». Хань Фэй понял, что он имеет в виду Лиганга, который некоторое время назад был ответственным за доставку спиртного и барбекю старику. Однако Хань Фэй покачал головой и сказал: «Моя рыбка – это номер один в бесконечном океане. Это рыба с идеалами и целями». Старик чуть не поперхнулся и засмеялся. «Это просто духовная заглатывающая рыба. Дух номер один в бесконечном океане? Ты что, издеваешься надо мной?» Хань Фэй пожал плечами: «Я не буду с тобой спорить по этому поводу. Когда я однажды взойду к славе, ты узнаешь, какие потрясающие мои близнецы инь-янь». Старик сделал два глотка ликера и поставил банку на стол. «На самом деле, ты обычно не имеешь права, чтобы помогать мне с плантацией, но так как у тебя есть искусство концентрации духа, ты едва квалифицирован. Отныне 1000 акров плантации будут переданы тебе. Не забывай пропахивать почву, пропалывать сорняки, сеять семена, поливать растения и собирать духовную энергию, ну и все на этом». Хань Фэй был ошеломлен, когда он ошеломленно посмотрел на кажущуюся бесконечной плантацию. «Дедушка, я хотел бы спросить, кто раньше пахал землю, пропалывал, сеял семена, поливал растения и собирал духовную энергию? И что значит сбор духовной энергии?» Старик что-то напевал себе под нос. «Я просто позволял им расти самостоятельно раньше и собирал несколько красных фруктов, когда мне хотелось пить. Что касается сбора духовной энергии, поля должны быть удобрены, а духовная энергия – это удобрение. Если ты не соберешь духовную энергию с помощью искусства концентрации духа, ты думаешь, что духовная энергия будет сама сеять?» «Хань Фэй», — Хань Фэй спросил далее: «То есть вы просто позволяли растениям расти самим по себе раньше, но теперь мне нужно делать все эти работы после того, как плантации будут переданы мне?» Старик склонил голову на бок. «Да, разве ты не хочешь взять их на себя?» Хань Фэй хотел ударить этого старика по голове железной рыбой. «Я никогда раньше не делал эту чертову работу. И ты теперь хочешь, чтобы я все это делал? Прекрасно. Конечно, я хочу, но, дедушка, я еще не научился искусству концентрации духа». Старик сказал: «Тогда научись этому. А иначе зачем ангелу понадобилось давать ее тебе?» Веки Хань Фэя дрогнули. Этот старик казался таким высокомерным и не проявлял никакого уважения к ангелу, когда говорил о нем. Как он и предполагал, этот старик, должно быть, большой затворник. «Дедушка, я не могу продолжать называть тебя дедушкой. Ты можешь сказать мне свое имя? Так будет удобнее для меня», — сказал Хань Фэй. Старик усмехнулся. «Пошел ты нахуй. Ты просто мой работник. Зачем тебе знать имя своего босса?» «Хань Фэй». Хань Фэй кивнул. «Хорошо, тогда я буду звать тебя дедушкой. Ты же тут главный. Вы сами решаете, что делать». Он обернулся только для того, чтобы увидеть 1000 акров плантации, и почти потерял сознание. «Забудь об этом, слишком хлопотно по землю. Сначала я изучу искусство концентрации духа». Старик, который пил и ел барбекю, а иногда и арахис, выглядел таким отчужденным. Хань Фэй мог только найти случайное место, чтобы сесть и начать читать книгу, который дал ему Фан Цзе. Хань Фэй был привлечен к книге с первого взгляда, потому что то, что было введено в начале книги, было не искусством концентрации духа, а пятью основными профессиями на плавучем острове. Пять основных профессий были единственным способом стать сильным человеком. Практически каждый мастер рыбалки начинал с изучения пяти основных профессий. В городе многие ученики уровня рыбака начинали изучать пять основных профессий. Пять основных профессий были соответственно: собиратель духов, который мог бы постоянно черпать духовную энергию из этого мира. На поле боя тот, у кого был лучший собиратель духов, должен был взять инициативу в свои руки. Собиратель духов мог не только собирать духовную энергию, но и создавать связь. Во время битвы собиратель духов мог непрерывно передавать духовную энергию своим спутникам и играть ключевую роль. Воин души – это профессия, ориентированная на битву. По сравнению с другими четырьмя основными профессиями, воин души имел самую сильную боевую мощь. Бесчисленные люди стремились стать воинами души, потому что у них обычно было самое лучшее оружие и большинство навыков. Манипулятор, которым было трудно стать, владевший духовными растениями вместо обычных духовных зверей. Они могли управлять духовными растениями и даже подражать существам с духовной энергией, с которой они приобретали боевую мощь. Охотник, обладающий сильной ментальной силой и взрывной мощью. Кроме того, трудно быть охотником. Они были королями убийств и обычно практиковали только самые сильные и смертоносные боевые навыки. Враги охотников вряд ли смогли бы выжить в первой схватке с ними. Быть оружейником требовало много техники. Они нуждались в разнообразном оружии как для нападения, так и для защиты. Если бы они были в команде, они бы отвечали за поставку оружия. Самое главное, что оружейник были физически самыми сильными, лучшими в защите и обычно самыми богатыми в пяти основных профессиях. Каждый оружейник был мастером физической подготовки. Вау, когда Хань Фэй прочитал эту часть, он глубоко вздохнул. Это пять основных профессий, каждая из них выглядит заманчиво. Хань Фэй вспомнил оружейника семьи Ван Ван Баюэ, с которыми он познакомился во время рыбацкого процесса. У них обоих была с собой коробка. Эта коробка использовалась для хранения оружия, да. Когда он сражался с ним в тот день, он увидел две холодные вспышки, когда два меча появились. В деревне Небесной Воды, где все использовали удочки, если вы использовали меч, это показывало, что вы были очень разнообразными и очень сильными. Было жаль, что то, что было написано в нефритовой книге Фан Цзе, было просто общим введением, которое не анализировало плюсы и минусы каждой профессии конкретно, и не делало ясным, какая профессия была лучшей. Возможно, это было потому, что трудно было выбрать лучшую из них. Хань Фэй продолжал читать, и далее шла речь о методах культивирования собирателя духов. Если вы хотите стать собирателем духов, вы должны обладать высокой степенью контроля над духовной энергией. Вы должны быть способны свободно высвобождать и использовать духовную энергию в своем собственном теле. Только тогда вы можете высвобождать духовную энергию вовне. Конечно, это не означало, что собиратель духов может бесконечно поглощать духовную энергию из окружающего мира. Если бы вся духовная энергия в мире была вашей, вы могли бы даже стать морским богом. Собиратель духов должен платить определенную цену каждый раз, когда он практикует искусство концентрации духа. Она требовала физической и умственной энергии собирателя духов и потребляла его духовную энергию. Конечно, поскольку собиратель духов может поглощать духовную энергию из мира, никто не будет воспринимать их потребленную духовную энергию всерьез. Иными словами, собиратели духов не были всемогущими, поскольку у них были свои пределы. Если общие затраты были слишком большим, им приходилось отдыхать, и в это время они были наиболее уязвимы и могли быть легко убиты другими. Конечно, то, на что был способен собиратель духов, было не только искусством концентрации духа, но и многими другими навыками, такими как сбор облачного дождя, вызов порывов ветра, и некоторые могущественные собиратели духов могли даже вызвать молнии с девятого неба. Однако Хань Фэй, слабый новичок, который еще не начал, и не имел большого повода для беспокойства, а пока он мог научиться только самым простым навыкам. Следуя инструкциям в нефритовой книге, каждый мог чувствовать духовные точки в своих собственных телах, которые можно было контролировать. И первое, что Хань Фэй собирался сделать, это разделить эти духовные точки и предотвратить их слияние вместе в своем теле, что также могло улучшить эффективность использования духовной энергии. Прочитав на нефритовом листке, Хань Фэй начал практиковаться. Духовные энергетические точки найти было несложно. Они собрались в его дантяне, но в глазах Ханьфэй они были переплетены. Он попытался мобилизовать их, но как только он попытался, десятки духовных точечек затанцевали одновременно, поэтому он потянул эти десятки духовных точек по всему своему телу с помощью своих мыслей. В теле Ханьфэя облако линий пробежало от его лба к груди, затем к рукам и, наконец, к ногам. «Ты что, совсем идиот? Разве ты не можешь просто заставить их остановиться и осторожно вытащить одну точечку? Остальная духовная энергия вернется сама собой». Хотя Ханьфэй закрыл глаза, он все еще мог слышать. Услышав слова старика, он был поражен. «Что? Духовная энергия может вернуться сама по себе?» Поэтому Ханьфэй быстро остановил духовную энергию. Конечно же, как только он остановился, они попытались убежать обратно. В это время Ханьфэй сфокусировался на одной духовной точке, и духовная энергия немедленно сжалась. Затем Ханьфэй тщательно повторил этот процесс снова и снова. Пока пот стекал по его лбу, он, наконец, сумел отделить духовно-энергетическую точку, содержащую 4 или 5 духовных точек. В конце концов, однако, возможно, тягового усилия было недостаточно. Как только он не был достаточно сосредоточен, 4 или 5 духовных точек начали убегать назад, и разум Ханьфэя быстро погнался за ними. В результате, когда его разум наконец догнал их, они уже были в его дантяне, и 4 или 5 духовных точек образовали массу, подобную каплям дождя, падающим в море. Он мало что знал, старик наблюдал за ним, выпивая на улице, время от времени кивая головой. Глава 65. Ночью луна была ясной, звезды были прекрасны, и на плантации выл только ветер. Ханьфэй все еще пытался контролировать духовную энергию в своем теле, но постепенно овладел новыми навыками. Теперь он мог преуспеть 5 или 6 раз из 10 попыток, и его скорость была намного быстрее, чем в первый раз. Старик мог видеть, что этот парень был настолько погружен в изучение своих навыков, что он был полностью свободен от внешнего вмешательства. Он был просто прирожденным собирателем духов. Вы уверены, что хотите, чтобы он сам управлял такой большой плантацией? Если бы Ханьфэй был трезв в то время, он бы нашел человека, которого он очень хорошо знал, стоящего рядом со стариком, Цзян Цинь, регистратором из порта. Старик сказал, он сам напросился. Я не просила его приходить. Цзян Цинь спросила, возможно, у него есть определенный талант к собиранию духов, но есть ли у него талант к алхимии? Старик ответил, я так не думаю. Этот сопляк обладает очень хорошей способностью к контролю. Этот тип людей обычно имеет хорошие навыки алхимии и очищению. Конечно, я просто дал ему шанс. Давай посмотрим, как долго он будет познакомиться с 1000 видов бесполезных духовных плодов на этой низкоуровневой плантации. Я не жду, что он станет алхимиком. Позволь ему воспользоваться своим шансом. Если он преуспеет, я порекомендую ему плантацию в городе с сотнями тысяч акров и десятками тысяч различных духовных плодов. А что, если он сможет что-то изменить? Цзян Цинь на мгновение замолчала. Я думаю, что он может стать воином души. Он пережил так много мелких рыбных приливов, что указывает на то, что у него есть определенные боевые способности. В процессе рыбной ловли он победил Лиху и Сяо Шуана с низким уровнем духовного наследия, что еще раз доказывает это. Старик усмехнулся. Чепуха. Какой смысл сражаться и убивать? Могут ли 10 воинов души вместе взятые победить одного собирателя духов? Цзян Цинь сказала после короткой паузы. Мне все равно, кем он станет. Мне просто интересно, почему он так быстро становится сильнее. Если испытание духовного наследия не было неправильным, это должно быть потому, что он что скрыл от нас. Старик сказал. Он хорош в закалке тела, гораздо лучше, чем его сверстники и даже лучше, чем небесные таланты в городе. Возможность, которую он получил, должна быть связана с закалкой тела. Утром старик все еще спал, но кто-то все время восклицал. «Ух ты, ух ты, ух ты, заткнись, сопляк!» Ханьфэй усмехнулся. «Дедушка, я сам его приготовил. Смотри!» Ханьфэй стоял неподвижно, и примерно через 7 или 8 секунд на кончике его пальца появилась духовная точка. Он торжествующе рассмеялся. Старик закатил глаза. «Ты провел целую ночь, просто учась отделять духовную энергию? Какой позор, что это заняло у тебя так много времени!» «Ах, дедушка!» — робко спросил Ханьфэй. «Сколько времени это занимает у опытных людей?» Старик сказал с серьезным лицом. «Когда ты сможешь сократить время примерно до секунды, то ты будешь близок к успеху. Настоящий собиратель духов может собирать духовную энергию своими мыслями, и ему даже не нужна секунда. Понятно. Хань Фэй склонил голову набок. Дедушка, это всего лишь вопрос практики. Практика делает все совершенным. Тогда тренируйся, подбодрил его старик. Хань Фэй. Хань Фэй почесал в затылке и подумал. Неужели так трудно быть собирателем духов? Конечно, трудно отделить духовные точки в одно мгновение. Хорошо, этот старик, кажется, большая шишка. Позволь мне просто сделать то, что он сказал. Хань Фэй снова сел. Хань Фэй громко рассмеялся. Дедушка, мне это удалось. Ха-ха, я гений, дедушка, я сделал это. Когда Хань Фэй поднял руку, на кончике его пальца затрепетала духовная точка. Перестань называть меня дедушкой, ворчливо сказал старик. Я же не твой дедушка. Гений моя задница. Тебе потребовалось так много времени, чтобы отделить духовную точку в пределах стандартного времени. Неужели ты не видишь, что я уже выпил всю свою выпивку? Поторопись и принеси мне еще. Хань Фэй. Хань Фэй пробормотал, выходя. Что за проблемный старик? Хотя это заняло у меня некоторое время, я все же преуспел. Хань Фэй не знал, что вскоре после того, как он ушел, старик быстро набрал полный рот спиртного, чтобы успокоиться. Он был потрясен. Неужели у этого сопляка такая большая способность к собиранию духов? Сколько времени ему понадобилось, чтобы отделить друг от друга духовные точки? Вроде, мне понадобилось около полугода. Ли Ганг и его в самом вкусном в мире ларьке для барбекю жена полностью стали мастерами барбекю, так что их ларек для барбекю был полон. Хотя многие люди потеряли интерес к барбекю после дегустации, они еще могли продавать барбекю хоть и вдвое меньше. Увидев, что Хань Фэй идет на помощь, Ли Ганг быстро сказал: «А молодой господин, мы сделаем все сами. Как мы можем заставить вас сделать это?» Хань Фэй сказал: «Все в порядке. Иди по своим делам. Я здесь, чтобы покормить рыбку». Ли Ганг выглядел озадаченным. С мерцанием света между бровями Хань Фэя появилась духовная рыбка инь-ян. Конечно, Ли Ганг мог видеть только белую. Губы Ли Ганга дрогнули. «Молодой господин, а духовная заглатывающая рыбка может есть эту рыбу? Разве они не должны питаться духовной энергией?» Хань Фэй повернулся к нему. «Что?» Слова Ли Ганга напомнили ему об этом. «Ах да, духовная заглатывающая рыба может питаться духовной энергией. Какого черта я кормлю их рыбой?» Десятки духовных точек сразу же появились на кончиках пальцев Хань Фэя, и он переместил свои пальцы к рыбкам, только чтобы увидеть, как Сяобай быстро подплыл и проглотил их в один укус. «Как я и предполагал, маленький белый любит есть духовную энергию, но я не знаю, сколько раз я должен кормить его в день. Ну-ка съешь немного, маленький черный». Однако Хань Фэй выяснил, что маленький серный совсем не хочет его духовной энергии. Вместо этого он поплыл к рыбам, и вскоре в ведре появилась рыбьи кости. Ау, маленький белый ест духовную энергию, а маленький черный нет. Вопросы продолжали появляться в голове Хань Фэя, поскольку после того, как он проверил данные, он понял, что у двух рыб должно быть два набора данных, но был только один. Так что же означает две рыбки? Может ли духовная энергия быть разделена двумя рыбами? Если один из них сыт, другой не будет голоден. С этими мыслями Хань Фэй быстро достал из ведра маленького черного, в то время как духовная энергия из его пальцев постоянно появлялась для маленького белого. 100, 200, 500, 800 очков точек с его пальцев. Лицо Хань Фэя было совершенно темным. Ну разве ты не гребаная свинья? Как ты думаешь, духовная энергия бесконечная? Прошло всего несколько минут, а ты съел 800 очков духовной энергии, ты маленький гурман. Когда маленький белый съел целых 1000 очков точек с его пальцев, духовной энергии, он остановился. Затем, когда свет вспыхнул на его теле, он, казалось, немного вырос, что было едва заметно. Хань Фэй тут же взглянул на данные. Духовный зверь-близнецы инь-ян, духовная заглотывающая рыба, они потомки загадочной первобытной инь-яньской рыбы, глотающей небо. Черная и белая рыбы сопровождают друг друга. Белая рыба послушна, тогда как черная жестока. Они симбиотичны. Пока жив один, живет и другой. Уровень 0, редкость. Мистическая минус 100 очков, всеядные. Они могут проглотить все, что угодно. Примечание: черной рыбки не видно. Кроме владельца, только люди с врожденными божественными глазами инь-янь могут видеть их. Черт Ли Ганг высунул голову из-за двери для барбекю. «Молодой господин, что случилось?» «Ничего», — ответил Хань Фэй. «Вы можете продолжать свою работу». Хань Фэй не знал, что сказать. Он потратил 1000 очков духовной энергии, чтобы повысить уровень рыб до первого уровня, и его запас духовной энергии был потрачен до нуля. Это просто смешно. Я человек, большой, сильный, и я так много работал, чтобы достичь верхнего предела для духовной энергии в 326 очков. Но теперь я чувствую себя так, как будто я ни на что не гожусь по сравнению с этой рыбой первого уровня. Хотя он был шокирован, Хань Фэй маленьким белым, больше не кормя его духовной энергией, он бросил маленького черного обратно в ведро. Он просто плавал в ведре, игнорируя желтую рыбу, маленькую белую рыбу и всех других рыб. Ух ты, а вы, ребята, сыты? Как и предполагал Хань Фэй, на самом деле эти двое были одним целым. Если бы один был сыт, то другой не был бы голоден. Хань Фэй был вполне доволен. Хотя он еще не изучил другие способности этих двух рыб, он был рад узнать об их прекрасных условиях и потенциале накопления духовной энергии. После того, как Хань Фэй вновь получит 1000 очков духовной энергии, которые он потратил, он отправится на плантацию, неся барбекю и ликер. Хань Фэй спросил: «Дедушка, как ты думаешь, я могу сейчас пойти я что-то сделать с духовными плодами?» Старик был нетерпелив. «Почему ты так торопишься? Научись ходить, прежде чем бежать. Можешь ли ты поглощать духовную энергию, дрейфующую в воздухе?» Хань Фэй задал этот вопрос с определенной целью. Он, по правде говоря, хотел посадить плоды в поддельную вселенную. Но зачем? Ему было удобно собирать фрукты прямо из поддельной вселенной в будущем, чтобы он мог есть духовные плоды бесплатно. Тогда ему больше не придется работать на этой проклятой плантации. На самом деле, он уже сделал это, добавив такие приправы, как чеснок, чили, имбирь, т.д. К сожалению, они еще не проросли, и он не знал, смогут ли они это сделать. После того, как его отчитал старик, Хань Фэй мог только жалко продолжать свое культивирование.